ненормие. Я ебашу автор, как старый магнитофон, делюсь своими мыслями. Нам не ласты, иди пиздовый лизовый, который каким-то мразем, будто бывает иначе или мидило. Сори, блять, пока не обладел. Неважно, что тебя не ебет, ты не догоню. Я в любом слове, а еще я не ебу, мне похуям базарить будет.